Снова включились маневровые двигатели шлюпки. Хотя сила притяжения астероида была очень мала, ее все же хватало, чтобы шлюпка потихоньку падала на Юпитер. Двигатели отвели суденышко на прежнюю дистанцию. Их плазменный выхлоп осветил участок поверхности астероида, и намалеванное на нем красное пятно стало похоже на открывшийся глаз. Сердце Чэн Синь стеснилось непонятно от чего. То ли от этого зрелища, то ли от слов Уэйда. Уэйд уставился на гигантское око взглядом острым и холодным, с тлеющим в нем глумливым огоньком. Чэн Синь молчала. Она не знала, что ответить. «Не совершай одну и ту же ошибку дважды», — процедил Уэйд. Каждое его слово било прямо в сердце Чэн Синь, словно тяжелый молот. Время пришло. Звездно-водородная бомба взорвалась. Без атмосферного щита почти вся ее энергия ушла в излучение. На мониторах камер, ведущих прямой репортаж с расстояния в 400 километров, рядом с Солнцем вспыхнул огненный шар. Вскоре он превзошел светило в яркости и размерах, и светофильтры камер быстро потемнели. Если бы кто-нибудь прямо взглянул на шар с этого расстояния, то потерял бы зрение мгновенно и навсегда. Когда поддельное солнце достигло наибольшей яркости, камеры уже не показывали ничего, кроме ослепительной белизны. Казалось, пламя готово поглотить всю Вселенную. Прячущиеся в тени огромного камня Чэн Синь и Уэйд ничего этого не наблюдали. Телевизионная аппаратура в шлюпке была отключена. Зато они увидели, как позади внезапно вспыхнул Сатурн. Затем мимо шлюпки полетела расплавленная лава, образовавшаяся на стороне Юпитера, обращенной к Солнцу. Капли, срывающиеся с краев астероида, багрово пылали, но когда они отдалялись на некоторое расстояние, отраженный свет термоядерного взрыва затмевал их собственное свечение, и брызги лавы сверкали, словно фейерверк. Зрелище из шлюпки походило на вид с вершины серебряного водопада, летящего к Земле. К этому времени четыре маленьких астероида, имитирующие планеты земной группы, обратились в золу, а четыре больших, газовые гиганты, стали похожи на шарики мороженого, нагретые с одного боку. Сторона, обращенная к месту взрыва, расплавилась и превратилась в гладкую полусферу. Каждая планета обзавелась сияющим лавовым хвостом. Примерно через 10 секунд после того, как излучение достигло Юпитера, имитация звездного вещества — разорванная оболочка бомбы ударила в астероид, отчего тот дернулся и медленно поплыл прочь от Солнца. Включившиеся маневровые двигатели шлюпки помогали ей сохранять прежнюю позицию по отношению к Юпитеру. Огненный шар горел около 30 секунд, а затем потух, как будто в огромном зале внезапно выключили свет. Настоящее Солнце, примерно в одной астрономической единице отсюда, казалось блеклым. Как только пылающий шар исчез, багровое сияние раскаленной половины астероида стало видимым. Вначале оно было очень ярким, как будто камень горел, но космическая стужа быстро охладила его до тускло-красного тления. Лава по краям астероида застыла длинными сталактитами. 50 укрывающихся за газовыми гигантами космических кораблей не понесли никакого урона. Когда через 5 секунд передача достигла Земли, мир возликовал. Надежда, что у человечества есть будущее, расцветала повсюду, словно космический фейерверк. Цель, ради которой затевался эксперимент, была достигнута. «Не совершай одну и ту же ошибку дважды», — повторил Уэйд, как будто все только что произошедшее — лишь досадный шум, помешавший их беседе. Чэн Синь взглянула на шлюпку, в которой сюда прилетел Уэйд. Четверо мужчин в скафандрах все это время неотрывно наблюдали за ее летательным аппаратом, не обращая внимания на только что разыгравшийся величественный спектакль. Чэн Синь знала, что заявки на участие подали десятки тысяч человек. Из них выбрали лишь знаменитости или важных персон. Хотя Уэйд только что вышел из тюрьмы, он уже приобрел себе могущественных сторонников, во всяком случае эти четверо из таких, и корабль, по всей вероятности, принадлежит ему самому. Даже 11 лет назад, когда Уэйд боролся за должность держателя меча, у него было много верных поклонников и еще больше сочувствующих. Ходили слухи, что он организовал тайное общество, которое, возможно, живо до сих пор. Этот человек был как ядерное топливо. Даже заключенное в свинцовый контейнер, оно источает мощь и угрозу. «Мне нужно подумать», — сказала Чан Синь. «Конечно, думай», — Уэйд кивнул и, не проронив больше ни слова, уплыл обратно в свою шлюпку. Люки плотно закрылись, и космолеты расстыковались. Капли охладившейся лавы облаком серебряной пыли неспешно дрейфовали к земле. Напряжение в душе Чан Синь постепенно ослабевало, и она сама чувствовала себя пылинкой, парящей в безграничном космосе. На обратном пути, когда шлюпка оказалась в 300 000 километрах от Земли, то есть связь шла практически без запаздывания, Чан Синь позвонила АА и рассказала о встрече с Уэйдом. «Делай, как он говорит», — немедленно секунды сказала АА. «Дай ему все, что он просит». «Ты...» Чан Синь остолбенела и лишь таращила глаза в инфоокно. А она-то думала, что АА станет самым большим препятствием. «Он прав. Ты это дело не потянешь. Попытайся и рассыплешься. А вот у него получится. Этот подонок, дьявол, убийца, карьерист, политический хулиган, сумасшедший технофил, он это сделает. У него есть и навык, и воля, так что ему и карты в руки. Это адская работа. Отойди в сторонку, и пусть Уэйд вкалывает вместо тебя». «А как же ты?» А улыбнулась. «Я, само собой, ни за что не стану работать под его руководством. С тех пор, как на светолеты наложили запрет, мне тоже становится все страшнее и страшнее. Заберу-ка я свои вещички, да займусь тем, что мне нравится. Надеюсь, ты поступишь так же». Через 2 дня в прозрачном конференц-зале на вершине дерева, штаб-квартиры Гало, Чан Синь встретилась с Уэйдом. «Я дам вам все, о чем вы просили», — сказала Чан Синь. «А сама ляжешь в гибернацию», — ответил Уэйд. «Не будешь стоять над душой и мешать работе». Чан Синь кивнула. «Да, я так и собиралась сделать». «Мы разбудим тебя в тот день, когда достигнем успеха. Это будет и твой успех тоже. Если световые корабли еще будут оставаться под запретом, мы возьмем всю ответственность на себя. А если мир обрадуется их появлению, то честь будет принадлежать тебе. Понадобится минимум 1/2 века, а может и больше. Мы состаримся, а ты будешь все такой же молодой». «У меня одно условие». «Выкладывай». «Если этот проект хоть когда-нибудь, пусть только потенциально, сможет навредить человеческой расе, вы должны разбудить меня. Я оставляю за собой право окончательного решения и могу забрать обратно всю власть, которой наделю вас». «Не пойдет». «Тогда больше не о чем разговаривать. Я ничего вам не дам». «Чан Синь, ты же наверняка понимаешь, какой путь мы выбираем. Иногда человек должен...» «Забудьте. Наши пути расходятся». Уэйд пристально смотрел на молодую женщину. В его глазах отражались редчайшие для этого человека состояния души. Растерянность, даже беспомощность. Немыслимое зрелище, такое же, как вид горящей воды. «Мне нужно подумать». Он повернулся и зашагал к одной из прозрачных стен. Постоял, глядя на бескрайний лес Великой Метрополии. В такую же ночь, 300 лет назад, на площади перед зданием ООН в Нью-Йорке, Чан Синь смотрела на силуэт этого человека, черневший на фоне городских огней. Прошло 2 минуты, и Уэйд повернулся. Все так же, стоя около прозрачной стены, он взглянул на Чан Синь через всю комнату. «Хорошо. Я принимаю твое условие». Чан Синь вспомнила, как 300 лет назад он, повернувшись к ней, бросил: «Мы отправим только мозг». Эти слова изменили ход истории. «Я не смогу проверить, как вы выполняете наш уговор. Придется положиться на ваше слово». Усмешка, та самая, похожая на трещину во льду, рассекла лицо Уэйда. «Ты прекрасно знаешь, что если я нарушу обещание, для тебя это станет благословением. Но на твою беду я его не нарушу». Он подошел к ней и разгладил свою кожаную куртку, отчего на той появилось еще больше складок. Встав перед Чан Синь, Уэйд торжественно сказал: «Обещаю, что если во время исследований светового полета мы обнаружим что-то, способное повредить человечеству, независимо от формы этой опасности, мы разбудим тебя. Ты примешь окончательное решение и, если захочешь, заберешь у меня всю власть». Выслушав рассказ подруги о встрече с Уэйдом, Аа сказала: «Тогда я лягу в гибернацию вместе с тобой. Надо быть готовыми в любой момент забрать Гало обратно». «Ты веришь, что он сдержит обещание?» — спросила Чан Синь. Аа смотрела прямо перед собой, словно там реял призрак Уэйда. «Верю. Я думаю, этот дьявол сделает, что обещает. Правда, как он сказал, это не обязательно будет к добру для тебя. Ты могла бы спасти себя, Чан Синь, но в конечном итоге ты этого не сделала». Через 10 дней Томас Уэйд стал президентом Гало и взял на себя управление всей компанией. Чан Синь и Аа легли в гибернацию. Их сознание постепенно меркло, скованное морозом. Подруги словно долго-долго плыли по течению реки, а потом, утомившись, выкарабкались на берег, присели и стали смотреть, как вода, которая только что несла их на себе, убегает куда-то вдаль. И пока они недолго отдыхали на берегу реки времени, история человечества продолжала свое течение.